Глава 16. Рейнард. Спать было решительно невозможно. Мысли то и дело соскальзывали на Корнелию, а затем в довольно интригующую горизонтальную плоскость, что невероятно бодрило. Я перенесся к себе в кабинет и некоторое время поперекладывал бумажки на столе, пытаясь отвлечься. Помогало слабо. Точнее, не помогало вообще. Еще и в открытое окно начал проникать соблазнительный аромат жареного мяса. Не подозревая подвоха, я выглянул на улицу, чтобы увидеть свою помощницу, активно жарившую шашлыки посреди двора моего замка, и большую часть мужского населения, столпившегося вокруг нее с тарелками наперевес. Происходящее ужасно раздражало, и я даже подумал, а не выйти ли, не устроить разнос всем праздношатающимся. А потом заметил, что вместо шампуров милая девушка использует набор стилетов, подаренных братом на очередную годовщину Дня Низвержения Демонов. Я смутно помню само мероприятие, зато снисходительная улыбка императора долго потом стояла перед глазами. Возможно, тогда я впервые до конца осознал, что он уже давно позабыл о нашем кровном родстве и относится ко мне больше как к цепному псу, чем как к верному союзнику. Осознание оказалось болезненным и неизбежным. Так что стилеты я забросил куда-то по возвращении в замок, а в столице стал появляться только по особому требованию. Я и забыл об их существовании, пока не увидел сегодня. Это было по-своему мило. Я наблюдал за прелестной блондинкой и чувствовал, как внутри разгорается голодное пламя. Демоническая кровь требовала взять свое, и разуму было довольно сложно сопротивляться такому соблазну. Стиснув зубы, я шагнул в портал в одном из далеких фортов мертвых земель, немного расшугав местный гарнизон. Комендант крепости тут же материализовался передо мной, рассыпавшись в любезностях и стараясь не заикаться. «Уйди», — раздраженно рыкнул я, и понятливый полудемон скрылся с моих глаз. У меня не было желания гонять гарнизон, проводить аудит или просто нервировать своим присутствием местных жителей. Мне хотелось оказаться подальше от Корнелии и вытряхнуть ее из головы. Ну, или хотя бы как-то уменьшить количество мыслей о девушке. Что может быть лучше старой, доброй физической нагрузки для решения этой проблемы? Так что я дошел до тренировочной площадки форта, материализовал из воздуха магический клинок, поманил пальцем одного из тренировавшихся солдат и устроил с ним спарринг. А потом еще с одним, и еще с одним, и еще. Меня бы хватило надолго, возможно, на весь гарнизон, если бы в один момент руку с демоновой печатью не пронзила адская боль. Словно вместо символов по коже потекло раскаленное железо, прожигая плоть до кости. Подданные прыснули от меня в разные стороны, ничуть не стесняясь малодушия, и я не мог их винить. Давненько, если не сказать никогда, у меня не было такой стремительной и почти полной трансформации. Суставы и кости ныли, перестраиваясь, прорезались когти, хребет горел огнем, отращивая хвост. Голова раскалывалась от прорезавшихся рогов, клыки перестали помещаться во рту, и я с превеликим трудом удержал кожу на спине, чтобы она не лопнула, выпуская кожистые крылья. Даже страх, что я не смогу вернуться обратно, не мог меня удержать от полного превращения. Помогла мысль о девушке. Маленькой блондинке с голубыми глазами и розовой лентой в волосах. Я сделал глубокий вдох и медленный выдох. Открыл портал, чтобы шагнуть как можно глубже в подземелье замка, но древние печати работали исправно, и пришлось потратить время на пеший спуск. Признаться честно, я ожидал чего угодно. Нового массового прорыва демонов, явления старшего поколения обратившихся родственничков, разрушение печати вследствие какого-нибудь землетрясения. Любая идея казалась мне более реалистичной, чем то, что я увидел. В невероятно охраняемый зал замка, в святая святых моей семьи, в самое опасное место империи, а может и всего мира, проникла та самая девушка с розовой лентой в волосах. Корнелия стояла посреди магического аркана и смотрела на меня удивленно и растерянно. А я? Я просто потерял последний контроль над собой. Даже не знаю, что остановило меня от того, чтобы не разорвать ее на мелкие клочки. «Вон!» — Процедил я, чувствуя, что еще немного, и полностью обращусь в демона и сверну мерзавке шею. «Я сейчас все объясню», — нахально заявила девушка. «Пошла вон!» — рыкнул я и вышвырнул ее из зала. Древние створки грохнули за моей спиной, и я остался в вековой тишине, являющейся мне в кошмарах. Пытаясь понять, что она здесь делала, я осматривал зал и не узнавал его. Древний камень сиял, точно свежеотчеканенная монетка. Каждый символ магического аркана оказался так тщательно выскоблен, словно его только что нанесли. Она тут что, убиралась? Я шагал кругами по залу, цепко осматривая символы на полу, искал следы какого-нибудь вандализма, но тщетно. Все было так, как должно было быть. Увлеченный поиском диверсии, я не сразу понял, что же все-таки в зале не так. Этот шепот, что я привык слышать, и адский холод, просачивавшийся из нижнего мира, и пугающая тяга к центру магического аркана, их просто не было. Я перевел взгляд на арку портала в нижний мир и понял, что теперь моя жизнь никогда не будет прежней. Ткань миров, что много веков назад была порвана и открывала прямой проход в Нижний мир, оказалась целой. Она слабо колыхалась, как тонкая занавеска на весеннем ветерке. Это был почти незаметный обычному глазу процесс, но во мне это бурлила демоническая магия, и я прекрасно видел, как прореха затягивается все прочнее с каждой секундой. Кончик хвоста недовольно дернулся, выбив искры из каменного пола. Я бы хотел провести ладонями по лицу, но длинные когти никуда не делись. Впрочем, сейчас это меня мало беспокоило. Важнее было то, как же так получилось, что портал, который не могли закрыть лучшие маги Империи, исчез после уборки девчонки, вчера вставшей за парты. Я щелкнул пальцами, не до конца уверенный, что магия все еще меня слушается. И, удивительное дело, по полу тут же заскользило черное пламя, заполняя магический аркан силой. Символы горели, арка вспыхнула, и ткань миров снова всколыхнулась. Один взмах когтей, и я смогу ее порвать. Но зачем? Я повел рукой, гася пламя, и магия тут же вернулась ко мне, словно решивший приласкаться независимый кот. «Хм», — произнес я, никому не обращаясь, и принялся обходить арку по кругу. Магия осталась при мне. Печать напоминала о себе неприятной ноющей болью, как болят старые шрамы или переломанные кости на погоду. Демоническая форма, к сожалению, тоже не истаяла. Пока было не очень понятно, смогу ли я втянуть когти или отбросить хвост, но в свете произошедших событий это меня волновало в меньшей степени. Как смогла Корнелия закрыть портал? Как она вообще сюда попала? Я снова призвал магию, но теперь она расходилась от меня волнами черного пламени во все стороны, ища... Сам даже не знаю, что. Пламя ощупывало каждый миллиметр пола, облизывая идеально чистый белый камень, раз за разом расходясь все сильнее и сильнее, ударяясь о стены зала, чтобы погаснуть. «Ах, вот как!» — пробормотал я, снова обойдя арку и присаживаясь на корточки. На белом полу, между магическими символами, закатившись в щелку, лежал крошечный предмет. Никто бы никогда не нашел его, если бы искал просто так, глазами и руками. Но то ли дело магия. Я поднял и поднес глазам внушительного вида деревянную иголку, испещренную символами, часть из которых можно было увидеть под моими ногами. Она что, зашила портал? Заштопала прореху между мирами, как дырявый носок? Воистину, бытовой маг — незаменимая вещь в хозяйстве. Корнелия. Черное пламя волокло меня до самых моих покоев. Швырнуло внутрь и громко хлопнуло дверью. Естественно, я тут же попробовала выйти, но двери оказались крепко заперты. Не скажу, что меня обуял ужас, но определенный страх возник. И даже не знаю, чего я боялась больше. Что Рейнард меня прикопает где-нибудь в своих мертвых землях или что вышибет из замка без рекомендательного письма. По здравом рассуждении, я ничего особенного-то и не натворила. Да, зашла в неположенное помещение, но ничего не украла и не сломала. Просто убралась. Это же не повод так злиться. или повод. Я вздохнула и сообразила, что на руках у меня все еще сидит щенок адской гончей. Вот кого действительно напугало все произошедшее. Бедолага трясся от ужаса, жался ко мне и очень старался закрыть глаза лапами. Точнее, сначала старался закрыть их ушами, но поскольку те уже прекрасно стояли торчком, приходилось закрывать лапами. «Ну-ну, не бойся. Противный князь тьмы напугал моего маленького щеночка. Бессовестная рогатая рожа», — ворковала я, поглаживая малыша. Прошло довольно много времени, прежде чем щенок успокоился, слез с моих рук и отправился на исследование комнат. Удивительно, как в одно мгновение трясущийся и скулящий комочек шерсти превратился в нахальную пушистую жопку, уверенно почесавшую прочь от меня. Памятуя о судьбинушке кровати и его злодейшества, я хотела было запереть дверь в спальню, как вдруг посреди комнаты вспыхнул круг черного пламени, и из него донеслось повелительное рычание. «Корнелия, подойди ко мне!» Я нервно сглотнула, оправила одежду и, высоко вздернув нос, шагнула в пламя так же уверенно, как некоторые мохнатые диверсанты. В конце концов, я-то ничего плохого не сделала и буду на этом стоять. Пламя вспыхнуло, и я оказалась не в кабинете Рейнарда. Комната скорее походила на гостиную, правда, довольно мрачную и по-мужски неуютную. Здесь горел камин, отбрасывая длинные тени на стены и предметы интерьера. Плотно задернутые тяжелые шторы, полупустой стеллаж с книгами, карта мертвых земель на стене в тяжелой раме, низкий стол с несколькими бутылками характерного содержимого, кресло с высокой спинкой перед камином. Кресло было развернуто к огню, и я не видела, но знала, что в нем сидит Рейнард. Мужчина пошевелился, и я увидела его руку. Не руку, лапу, держащую бокал с вином. Тонкий хрусталь в звериных когтях казался еще более хрупким, чем на самом деле, и мне стало немного не по себе от того, что герцог все еще не вернулся в человеческое обличье. Здорово же я его разозлила. Я переступила с ноги на ногу, рассчитывая, что пол скрипнет, привлекая к себе внимание. Но паркет не издал ни звука, что было довольно удивительно для замкового помещения. «У меня есть к тебе пара вопросов», — раздался из кресла низкий голос с чарующей хрипотцой. «Я с радостью на них отвечу», — заявила я с меньшим энтузиазмом, чем хотелось бы. «Не сомневаюсь», — хмыкнул Рейнард. Лапа с бокалом исчезла, герцог пригубил вино и немного помолчал. В комнате не было второго кресла, но мне показалось по-идиотски стоять и разговаривать с его спиной, так что я решительно подошла к камину и кинула взгляд на мужчину. Вернее сказать, на демона, сидящего в кресле. В свете огня черты его лица оказались еще более жесткими, более хищными. Полированные рога красиво блестели, черная чешуя мерцала. Кончик хвоста лениво шевелился на полу, оставляя на паркете длинные царапины. Князь тьмы поднял на меня свои абсолютно черные глаза, не отражающие света, и криво усмехнулся, обнажая клыки. «Нравлюсь». «Когда не орешь», — пожала плечами в ответ. Он одним быстрым плавным движением поднялся на ноги и, оказавшись на расстоянии ладони от меня, с шумом медленно втянул воздух. «Ты не пахнешь страхом», — задумчиво произнес он, рассматривая меня. «Я не сделала ничего такого. Почему должна тебя бояться?» — ответила, запрокинув голову. Рейнард медленно склонился к моему лицу. Близко, очень близко. Так близко, что я видела каждую чешуйку на его лице, чувствовала дыхание своей кожей, ощущала всем нутром бесконечную и пугающую привлекательность тьмы в глазах и душе мужчины. А затем он резко выпрямился и вернулся в кресло. «Ну, раз так», — произнес, как ни в чем не бывало, «тогда, может быть, ты сможешь дать мне какое-нибудь разумное объяснение этому?» Герцог раскрыл ладонь, на которой на краткий миг вспыхнуло черное пламя, и продемонстрировал мне иголку. «Легко», — пожала плечами я. «Я ей зашивала ту занавеску в твоем подземелье, в котором, кстати, тебе бы стоило хоть изредка убираться». «Занавеску?» — переспросил Рейнард каким-то очень странным тоном. «Ну да, в центре зала такая, на окне болталась», — пояснила я. Он кашлянул и уточнил. «И ты зашивала ее руками?» «Нет, ну ты что? Я же бытовой маг. Есть множество заклинаний на разные швы. Ни одно, правда, не брало эту несчастную тряпочку, но обычно целевой предмет усиливает магию, так что я попробовала, и получилось. Хм. Многозначительно отозвался Рейнард, внимательно меня рассматривая, будто видит в первый раз. И всегда ты с собой носишь такие иголки? Я от такого вопроса даже немного растерялась. Что он к этой иголке прикопался-то? Нет, случайно в кармане оказалось. Демон в кресле изящно вскинул бровь. Пришлось пояснять. После того, как я переночевала на том говорящем дереве. И ты ее с тех пор трогательно носишь с собой? Мужчины. Я демонстративно закатила глаза. Ничего не замечаешь? Я провела рукой вдоль тела. Рейнард чуть улыбнулся, обнажая клыки, и ответил. «Лучше тебе не знать, что я замечаю». Тут уже пришла моя очередь выразительно вскидывать брови. Но герцог не стал распространять мысль. «Тебе стоит уточнить, что я должен заметить». «Я одета в то же, в чем была в лесу, и не переоделась, потому что сначала в моих покоях был проходной двор, а потом их вообще оккупировали некоторые...» Я как-то непроизвольно кинула взгляд на Рейнарда. «Рогатые». «Был бы рогатым, от твоей перины остались бы одни перышки», — оскалился Рейнард, но шутливую тему развивать не стал, а задал более приземленный вопрос. «Что ты вообще там делала?» «Щенка искала», — честно ответила я. «Прямо внутри?» — прищурился он. Но дверь была открыта, я и заглянула. В полумраке было плохо видно, но, кажется, у герцога дернулся глаз. «И от нечего делать ты решила там прибраться?» «Нет», — помрачнела я. «Просто там случилось непредвиденное безобразие, и мне пришлось». Рейнард поставил бокал прямо на воздух и поднялся на ноги, как-то внезапно заполнив собой все пространство. «Корнелия, единственное безобразие, которое может происходить в этом подземелье — кровавое жертвоприношение. И это наводит на некоторые мысли о тебе», — тихо произнес он, но в голосе без труда можно было услышать угрозу. Испугаться как следует я не успела, подкатила дурнота. Моя бурная фантазия моментально подкинула контрастные алые разводы по всему магическому аркану, недавно мною вымытому. «Должна тебя разочаровать», — ответила я, делая глубокий вдох, чтобы тошнота отпустила. «Все гораздо банальнее и прозаичнее». «Да что ты», — прищурился герцог. «Ага, щенок просто сделал лужу на твоем древнем немытом магическом аркане, и когда я ее убрала, осталось ослепительно белое пятно». Повисла пауза. Князь Тьмы, видимо, переваривал сказанное, потому что отмер он далеко не сразу. «И ты решила вымыть весь зал?» — обалдел Рейнард. «Я же бытовой маг», — развела руками в ответ. «Всесильная магия», — пробормотал демон, прикрыв глаза ладонью. «Тебе мало оказалось моего замка, ты решила еще древнюю реликвию отмыть?» «Не надо было?» — грустно спросила я. «Она теперь сломалась?» Не знаю, что я такого смешного сказала, но Рейнард расхохотался. Огромный чешуйчатый демон ржал, запрокидывая рогатую голову, а хвост бился о паркет, выбивая щепки. «Сломалась!» — простонал он и, выдохнув, наконец ответил. «Да, что-то типа того». «Мама дорогая, я сломала императорский артефакт». «Ты поэтому такой злой?» — спросила я, осознавая масштаб проблемы. «Злой?» — не понял отсмеявшийся Рейнард. «Ну?» — я окинула красноречивый взгляд на его рога. «Ах, это!» — он вздохнул и сел обратно в кресло. «Нет, это не связано». Я ждала пояснений, но герцог внезапно предложил. «Вина?» «Я бы для начала присела», — честно призналась в ответ. Рейнард повел рукой, и в воздухе возникли языки черного пламени, на ходу принимая форму мебели. Мгновение, и у камина уже стоит точно такое же кресло. «Спасибо», — немного растерянно проговорила я, осторожно присаживаясь. «Мало ли, развалится прямо подо мной, или еще хуже, загорится». Но нет, кресло было вполне обычным, мягким и довольно удобным. В комнате повисло долгое молчание, нарушаемая лишь редким щелканием поленья в камине. Рейнард смотрел на огонь, потягивая вино, а я смотрела на Рейнарда. Он думал о чем-то настолько малоприятном, что это явственно читалось даже на чешуйчатой морде. Хотелось бы мне знать, что за мысли заставляют мрачно хмуриться князя тьмы, но спрашивать было неловко. Поэтому я просто смотрела на него, точнее сказать, любовалась. Красивый все-таки мужик, даже в таком виде. Мой тихий вздох вырвал Рейнарда из задумчивости, и он повернул ко мне голову. Черные глаза не отражали свет огня в камине и казались провалами на демоническом лице. Наверное, как-то так люди продают души в Нижний мир. Когда такие глаза смотрят в самую твою суть, ты сделаешь что угодно. «Смотрю, мои рога не дают тебе покоя», — усмехнулся герцог. Я моргнула, развеивая чарующее наваждение. «Просто красивые», — пробормотала в ответ. «Кто? Рога?» — опешил он. «Ну да». «Девицам положено пугаться страшных демонов. Ты вообще в курсе?» — уточнил Рейнард. «Ну, страшных, наверное», — пожала плечами я. «А я типа не страшный, а красивый», — самодовольно оскалился демон. Я почувствовала, что заливаюсь краской, и отвела взгляд на огонь камина. «Ты впечатляешь», — негромко ответила я. «Особенно рога, да?» — продолжил лыбиться Рейнард. Я стрельнула глазами на рога, а потом неожиданно сама для себя спросила. «Можно потрогать?» «Чего?» — не понял он. «Ну, рога». «Всякие предложения мне поступали, но такое интимное впервые», — хмыкнул Рейнард, а затем склонился ко мне, перегнувшись через подлокотник своего кресла. И оказалось, что наши лица на одном уровне, и его чарующие глаза снова опасно близко. И, кажется, еще мгновение, и мужчина меня поцелует. Я даже забыла, что нужно дышать. «Можешь потрогать», — негромко разрешил Рейнард. Я медленно потянулась к мощным рогам и осторожно провела кончиками пальцев по гладкой блестящей поверхности. Удивительно, но это была не кость, а холодный металл. Оттого-то рога так и блестели. Такую штуку носят не для красоты. Ею наверняка можно здорово продырявить противника в ближнем бою. «Тяжелые?» — спросила я, убирая руку. «Демоническая корона не может быть легкой», — усмехнулся Рейнард, откинувшись в кресле. «Кстати, о коронах. Мне нужно будет появиться в столице по делам». «Хорошо», — кивнула я. «Надолго ты уезжаешь?» «Мы», — поправил герцог. «Мы?» — не поняла я. «Мы». «Я-то там зачем?» «Как зачем? Будешь следить за моим расписанием. Или вместо меня ходить на скучные совещания», — пожал он плечами. «Ты издеваешься?» «Ничуть. Иначе зачем бы мне нужна была помощница?» Снова оскалился Рейнард, сверкнув клыками. «А как же замок? А ремонт? Щенки наверняка опять удерут и набедокурят». «Больше бедокурить, чем вы с ними тут устроили за эти дни, физически нельзя», — отмахнулся демон. «Я... мне...» — начала я запинаться. «Не знала, что лучше сказать. Я не хочу в столицу, или мне там категорически нельзя появляться, или я не подписывала сидеть за тебя на совещаниях». «Будешь представлена ко двору. Оттянишь мой образ ночного кошмара императорского двора», — подмигнул герцог. У меня как-то позорно кончились все слова разом, потому что для внятного объяснения пришлось бы слишком многое рассказать. «Может, не надо?» — выдавила жалобно. Я думала, Рейнард сейчас начнет рычать, ругаться и напоминать, что вообще-то он работодатель, и мои хотелки тут значения не имеют. Но демон просто откинулся на спинку кресла и, снова уставившись на огонь, вздохнул. «Надо, Корнелия. Мне очень надо». Слова о том, что никто меня не затащит в столицу даже силком, как-то сами с собой испарились. Как можно отказать такому мужчине, когда он говорит, что я ему очень нужна?